Важно понимать, что одиночество – это временное состояние, и с течением времени вы можете обрести новые отношения и восстановить баланс между самостоятельностью и социальной связью.